«Хорошо, продолжайте», — сказал Мейсон. «Значит, женщина вылезла и вошла в дом, а такси уехало. Ждать не стала?» «Не стала, но вернулась через 12 минут. Судя по всему, женщина отослала водителя с каким-то поручением и наказала вернуться». «Дальше», — сказал Мейсон. «Давайте про женщину. Как она выглядела?» «Точно не скажем. Одета хорошо. Сверху пальто из темного меха». «Она была в перчатках?» «Да, в перчатках. Лицо разглядели?» «Не очень. Понимаете, к тому времени уже стемнело. Под уличным фонарем довольно хорошо было видно такси, но та сторона, где она вылезла, была в тени. Она быстро прошла по дорожке к парадному и вошла в дом». «Позвонила?» «Да, позвонила». «И долго ждала?» «Нет, открыли через пару минут». Фоули, похоже, ее ожидал. «Не знаю». Она пошла к дому, немного постояла перед дверью и вошла. «Минуточку», — остановил его Мейсон. «Вы говорите, она позвонила. Как вы можете знать?» «Я видел, как она наклонилась у двери и решил, что она нажимает на кнопку». «А не могла она открыть дверь ключом?» «Да, могла и ключом», — согласился Уиллер. «Если подумать, это она, может, и сделала. Я решил, что она позвонила, потому что ожидал, что она должна позвонить. Это случаем не могла быть Тельма Бентон? Вряд ли. Когда Тельма Бентон уезжала, на ней было другое пальто, а на этой — длинное, черное, меховое». «Сколько времени она пробыла в доме?» — спросил адвокат. 15 минут. Может быть, 16. Я отметил, что такси уехало, как только она вошла. Затем такси вернулось через 12 минут, и женщина отбыла в 7:42. «Вы не слышали никакого шума? Собачьего лая или еще чего?» «Нет, не слыхали». «Но мы бы в любом случае ничего не услышали. Расстояние-то изрядное. Лучшего места для наблюдения мы найти не сумели. Шеф предупредил, чтобы мы были на 100% уверены, что не засветились. Мы, вероятно, могли и подобраться чуть ближе, когда стемнело, но днем, если бы ошивались у дома, нас бы мигом застукали. Вот мы и забрались в дом ниже по улице и следили в бинокли». «Продолжайте», — сказал Перри Мейсон. «Что было дальше?» «Женщина уехала, и до вашего прибытия ничего не произошло. Вы приехали в желтом такси с парковым номером 362. В дом вошли в 8:29 по нашим часам. А что было дальше, мы не знаем. Мы позвонили Дрейку. Дрейк велел свертываться и текать прямо сюда, к нему. Но когда мы уезжали, то услышали вой сирены, подумали, уж не случилось ли чего». «Значит так», — сказал Мейсон, — «ни о чем таком не думайте. Вам за это деньги не платят. Вам платят деньги за слежку. Понятно?» «Понятно. Вот и хорошо. А теперь слушайте, что мне нужно. Мне нужно, чтобы вы заарканили водителя такси в шашечку под номером 86C и доставили его сюда. Нет, погодите, сюда его доставлять не нужно. Вы его разыщите и позвоните мне сюда. Я сам с ним поговорю». «Еще что-нибудь?» «Не сейчас», — ответил Перри Мейсон и обратился к Полю Дрейку. «Ты должен все пустить в ход, но выйти на след тех, о ком я говорил». Дрейк кивнул. «Думаю, Перри, у меня для тебя кое-что найдется», — сказал он. «Но сперва спровадим ребят». «Ступайте», — распорядился Мейсон. «Отправляйтесь в агентство, где такси в шашечку. Выясните, кто за рулем машины номер 86C. Разыщите водителя, и как только найдете, позвоните мне сюда. Да, и вот что, ребята, пока вы на работе, лучше не слушайте никаких разговоров». «Как тебя понимать?» — спросил Дрейк. А так, ответил Мейсон, что я не хочу, чтобы ребята путались в дела, не имеющие отношения к паре частных сыщиков на почасовой оплате. Теперь понял?